«Девушка в песчаном карьере». После убийства Гермины Бихон прошло полвека, за который криминалистика в работе с волосами достигла новых успехов. Все чаще при расследовании преступлений обнаружение волос становилось для преступника роковым обстоятельством. Так произошло при раскрытии убийства, совершенного 13 мая 1958 года в небольшом канадском городке Эдмонстоне на границе США. Расследованию этого случая помогло использование судебной биологии новых методов, которые оказались значительно более эффективными, чем ранее применявшаяся микроскопия. Впервые в борьбе с преступностью было применено грозное в военном отношении, но технически имеющее огромное значение изобретение 20 века – атомная энергия. Пропала 16-летняя Гаэтана Бухарт. Начались поиски. Ночью в заброшенном песчаном карьере нашли ее труп с множеством ножевых ран на груди и спине. 13 мая около 16:30 девушка ушла за покупками и не вернулась домой. Свидетели показали, что днем Гаэтана села в старую светло-зеленую машину с каким-то молодым человеком. На машине был американский номер. Далее выяснилось, что девушка постоянно встречалась с этим молодым американцем, а именно с 20-летним Джоном Фолманом из пограничного американского городка Мадовоска. Может ли этот парень быть убийцей? Трудно сказать. В газете, где он работал репортером, сказали, что у него скоро свадьба, но, несмотря на это, он по своему характеру мог ввязаться в какую-нибудь историю. Подруги убитой девушки охарактеризовали Джона как человека очень упрямого, который, впадая в ярость, не владеет собой. Может быть, девушка ему в последний момент отказала, и он в бешенстве ее заколол. Мне трудно это себе представить. И все же те два мельчайших осколка краски, которые мы нашли вблизи трупа, светло-зеленые, того же цвета, что и машина парня. Один из них имеет форму сердца, как его принято рисовать. Пожалуй, я проеду в Мадовоску и проверю все на месте. А лучше всего сразу позвонить американским коллегам и попросить их о профессиональной помощи. Парень все же иностранец. Такие мысли роились в голове канадского сержанта криминальной полиции Геттерингтона. И когда на следующий день он вместе с коллегами отправился в Мадовоску, сомнений по делу у него было более чем достаточно. Перед зданием редакции, где работал Джон Фолман, стоял его светло-зеленый Понтиак. Понадобилось немного времени, чтобы обнаружить под правой дверью свежий откол краски, которому точно подходил кусочек лакового покрытия в форме сердца, найденный на месте происшествия. Совпадение было настолько впечатляющим, что сомнения сержанта в причастности Фолмана к преступлению почти рассеялись. Оно произвело впечатление и на американского криминалиста Лабре, участвовавшего в осмотре автомашины. Было решено допросить Джона Фолмана тут же, прямо на его рабочем месте, в комнате редакции. Молодой репортер оказался стройным парнем приятной наружности с темными волнистыми волосами. Его загорелое лицо слегка побледнело, когда он увидел служащих криминальной полиции. «Мои канадские коллеги хотели бы задать вам несколько вопросов по поводу насильственной смерти некой Гаэтаны Бухарт». Этими словами начал допрос американец. «Боюсь, я мало что смогу вам сказать об этом», — возразил Фолман. «Будет лучше, если вы ответите на наши вопросы, так как в противном случае вы вынудите нас к некоторым официальным мерам, которые окажутся для вас не очень приятны. Если вам нечего скрывать, то почему не ответить?» «Мне нечего скрывать. У меня несколько дней была температура. Я принимал много лекарств, поэтому я не могу сейчас достаточно четко мыслить». Криминалисты молча переглянулись. А затем канадец Геттерингтон взял допрос на себя. «Какие отношения были у вас с Гаэтаной Бухарт?» — прозвучал его первый вопрос. «Я несколько раз танцевал с ней в Лидо, в Эдмонстоне, но я уже не встречал ее несколько недель. Имеется свидетель, который видел, как вы вчера днем остановили свою зеленую машину у нас на улице Виктории и пригласили Гаэтану поехать с вами. Другие свидетели видели девушку в светло-зеленой машине с желтым номерным знаком. «Вы были вчера днем в Эдмонстоне, мистер Фолман?» «Да», — подтвердил молодой репортер. «Я там собирал материал для газетного репортажа о деле фальшивомонетчиков. Я уже возвращался, когда на улице Виктории мне помахали две девушки, которых я знал по льду. Они попросили подвезти их домой. Я подвез, хотя у меня уже тогда была температура. Сразу же после этого...» «Когда точно?» — прервал его сержант. «Примерно около 16:30 я вернулся в мотовозку и лег в постель». «Так рано?» «Мне предстояло ночное дежурство, и я решил отдохнуть». «Есть этому свидетели?» «Откуда мне знать?» Молодой человек смотрел в лицо криминалиста вызывающе, но это не вывело Гетерингтона из равновесия. «Когда вы видели Гаэтану Бухарт?» — вновь спросил он. «Я ведь уже сказал». «Но кое-кто видел вас с ней. Это невозможно. Они меня с кем-то спутали. А светло-зеленая машина?» «Есть много светло-зеленых машин, это знает каждый ребенок. Даже шеф местной полиции Эдмонстона ездит на точно такой же, как моя». «Да, но на его машине канадский номерной знак, а на вашей — американский. И осколок краски с места происшествия абсолютно подходит к поврежденному месту на вашей машине. Это вызывает определенное подозрение, и лучший способ их развеять — предоставить нам вашу машину для тщательного осмотра». «Вы разговариваете со мной так, словно я убийца», — возмутился репортер. «Нет, мистер Фолман, мы лишь пытаемся установить, виновны вы или нет». Несколько колеблясь, парень сунул руку в левый карман брюк. «Хорошо, вот ключи от машины». Лабрейк взял. «Могу я теперь вернуться к своей работе?» — спросил Фолман. «Нет», — ответил Гэрингтон. «Мне очень жаль, но лучше, если вы пойдете с нами». «Почему?» «Я хочу представить вас свидетелю, который видел, как вы вчера днем пригласили Гаэтану Бухарт поехать с вами». Свидетель без колебаний опознал молодого американца, и тот сразу после этого был подвергнут предварительному заключению. Вскоре сержант получил сообщение о вскрытии трупа. Никаких признаков того, что между Фолманом или другим мужчиной и Гаэтаной дошло до полового акта, не было. Между пальцами правой руки Гаэтаны обнаружили один единственный темный волос 6 сантиметров длиной. Чей это был волос? Убитой или убийцы? Этот волос вместе с образцами волос с головы Фолмана доставили для тщательного исследования в лабораторию. Тогда еще никто не предполагал, что эти исследования приведут к результатам, далеко выходящим по своему значению за рамки расследуемого дела.